Резким движением левой руки вынимаю из-под куртки нож и под вооружением метаю его в голову зверя. Но стоило мне только совершить бросок, как все мои инстинкты буквально завопили о неминуемой опасности позади меня, отчего я сам совершаю резкий рывок и оборачиваюсь, приняв боевую стойку, а на месте, где я стоял, уже находится мой противник. Вот только я не увернулся от его атаки, ибо ее просто не было, а сам зверь, по моим ощущениям, оказался у меня за спиной буквально в тот самый момент, когда я отпустил нож в полет. А он еще даже на миллиметр не успел отлететь от меня. Это телепортация, или он просто настолько быстро двигается, но я не заметил ни единого движения или блика с его стороны, да и то, как быстро он оказался на таком расстоянии, меньше чем за миг. Если это действительно его скорость, то у меня проблемы, ведь в таком случае я попросту не смогу уследить за его движениями. Да даже Фиддлстик с его внушительной по моим меркам скоростью, а я и сам двигаюсь очень быстро, кажется откровенно медленным по сравнению с этим монстром. Единственная возможность для меня хоть как-то его почувствовать — это использовать максимальное ускорение и восприятие, но вот как долго мне удастся это делать — очень актуальный вопрос. Зверь же, несмотря на свое превосходство в подвижности, вновь просто стоит и смотрит на меня, буквально зазывая попробовать снова, а понимание того, что это бесполезно, делает ситуацию еще более нагнетающей. Теперь уже наперекор чувству опасности пытаюсь атаковать его ближней атакой безмолвием, но вновь стоило мне только слегка дернуть пяткой для рывка, как зверь вновь исчез и очутился справа от меня. Твою, делаю максимально быстрый замах косой, и каким-то чудом, не иначе как по желанию самого зверя, я умудряюсь попасть по нему и даже отсечь ему руку. Но радость от результата даже не успела возникнуть в моей голове, прежде чем мгновение спустя я увидел абсолютно целую конечность противника, что за миллисекунды восстановилась, отрастив срезанную часть чем-то схожим с корнями деревьев и плотью одновременно. Процесс, мягко говоря, впечатляющий, такая регенерация просто не может не впечатлить, ибо незаживающие раны безмолвия, кажется, нисколько не замедлили ее, а если и замедлили, то для меня это еще хуже. Ибо какова тогда реальная сила его восстанавливающего фактора? Продолжая бесполезные попытки атаковать зверя безмолвием, я еще несколько раз смог его ранить, но его регенерация едва ли не мгновенно излечивала все повреждения, да и было хорошо видно, что эти попадания я смог сделать лишь из-за прихоти самого зверя. Вероятно, таким образом он пытается вызвать у меня чувство безнадежности и отчаяния от вида пропасти между нашими силами, но понимание его природы пока дает мне преимущество в этом, не давая впасть в уныние, ведь сейчас это равносильно смерти. ТЦ, его скорость является очень большой проблемой, но регенерация усложняет все еще сильнее. Если бы удалось ее сбить или как можно сильнее ослабить, тогда бы мне, может, и удалось немного его потрепать, но пока незаживающие раны не дают нужного результата. Через пару минут таких танцев в темноте зверю, видимо, надоели мои непрекращающиеся попытки нанести ему урон, а потому он предпринял первую попытку меня атаковать. В один момент я почувствовал дикое чувство опасности, буквально орущее мне о том, чтобы я бежал, а когда я резко совершил уворот, буквально в паре сантиметров от меня из-под земли начали быстро вырваться острые древесные корни. И продолжая уворачиваться, я видел, как корни буквально преследуют меня с явным намерением схватить или проткнуть. ТЦ, так ты у нас, значит, деревьями управляешь? Ожидаемо, но все же неприятно. Через несколько метров корни остановили свое движение в мою сторону, после чего почти сразу распались прахом. Вот только аналогичные корни вырвались уже со всех сторон вокруг меня, желая создать подобие на клетку и запереть меня в ней. Увернуться мне удалось, но один из корней все же задел мне ногу, оставив некритичную, но все же не самую приятную рану, начавшую медленно заживать. А учитывая, как медленно это происходит, можно сделать вывод о том, что раны от корней снижают регенерацию жертвы. Черт, так он будет вечно гонять меня по лесу, пока я не выдохнусь и у него не получится схватить меня. А учитывая, что корни растут быстро и в любом направлении, то у него это точно выйдет. Нужно срочно. Ха-ха-ха-ха. Неожиданно зверь издал нечеловеческий вопль, а все мое тело буквально замерло в чувстве отчаяния на какое-либо сопротивление, в то время как зверь вытянул вперед свою правую руку и мигом ринулся на меня. Бль. Быстро призываю демонические руки и, взяв в них безмолвие, быстро совершаю круговую атаку, дабы отпугнуть противника. И как итог, зверю снесло вытянутую руку, отчего он снова отдалился от меня, а я, тяжело дыша, начал отходить от чувства скованности. Что это вообще такое было? Будто он использовал на мне мою же ауру страха, только с оговоркой на то, что вместо дикого ужаса я испытал непреодолимое желание сдаться, считая, что мое сопротивление бесполезно. ТЦ, понятно, как я использую ауру страха на противниках, так и зверь использует нечто вроде ауры отчаяния, вынуждая врага потерять волю к сопротивлению. Видя, что зверь все еще находится в состоянии удивления или непонимания, я решаю использовать его же тактику и применяю на нем страх. Ведь чем сильнее страх, неуверенность или замешательство противника, тем лучше будет эффект от ауры, и я уверен, что у силы зверя тот же принцип действия. К моему удивлению, аура дала эффект, и пока он не слетел, я, набрав скорость, несусь к зверю и начинаю нещадно рассекать тело противника безмолвием с вооружением, отделяя его руки и голову от торса. Вот только даже находясь под действием ауры, регенерация зверя не исчезла, хоть и явно замедлилась, а потому уже через пару секунд тело этого монстра полностью восстановилось, и это несмотря на то, что я успел рассечь все его тело на куски. Ощущение, словно я рублю нечто среднее между деревом со смесью заледеневшей плоти, и это нечто срастается буквально за мгновение. Хоть на него и действует сила страха, но вот его живучесть все равно остается большой проблемой. Пока я не собью его регенерацию, мне его не убить. И мне не особо верится в то, что я смогу так сильно запугать его, что он сдаться или смертельно ослабнет. Правда, мне до сих пор непонятна одна вещь, почему вместо того, чтобы проткнуть меня корнями и разорвать, он просто обездвижил меня и начал сближение. И руку он выставил не в атакующем движении, но мои инстинкты буквально взорвались от чувства опасности при этом жесте со стороны зверя. Не знаю, что конкретно это повлечет за собой, но касаться его голыми руками точно не следует, ибо добром для меня это не кончится. Так начался новый виток наших смертельных танцев на снегу и в окружении темнейшей ночи, но теперь зверь более быстро и яростно атаковал меня корнями, пытаясь зафиксировать меня и коснуться своей рукой. Один раз ему это удалось, из-за чего меня едва не пробрал могильный холод, но по итогу со мной ничего не произошло, ведь коснулся зверь одной из моих демонических рук, и, как показала практика, воздействовать на них он не может. Так он у нас нацелен на взаимодействие с людьми, раз самое опасное из его способностей не действует на части моей иной стороны. Удачно, значит, нужно это использовать. Преследуя зверя и постоянно атакуя безмолвием и руками из силы страха, я одновременно с этим избегал его собственных атак, и в один момент, когда я совершал атаку в воздухе, зверь сумел подловить меня и вновь использовал на мне свою силу отчаяния, из-за чего я на мгновение застыл, а мою правую руку во время этого паралича проткнул и зафиксировал один из корней, не давая мне выбраться. Дьявол! Зверь быстро сблизился со мной и сумел коснуться проткнутой корнем ладони, и буквально за считанные мгновения моя рука начала превращаться в аналогичную древесину и срастаться с корнем. Так вот, что будет, если ты коснешься меня. И теперь понятно, почему ты пытаешься схватить меня именно за сердце или голову, чтобы я никак не избежал этого проклятия, ведь в отличие от руки, голову себе я в крайнем случае не отсеку. Да, вы правильно поняли, мне пришлось быстро отсечь себе проткнутую ладонь ударом демонической руки, а сделай я это безмолвием, было бы хуже. К сожалению, разрубить корень я бы так быстро не успел, ибо они достаточно прочные, и это заняло бы много времени. ТЦ. Больно? Но это явно лучше, чем превратиться в дерево от его касания. А еще меня смущает тот факт, что я начал слишком быстро выматываться, как-то слишком быстро. Можно, конечно, спихнуть на постоянное ускорение на максимуме, но все равно выматываться я должен гораздо медленнее, а вот зверь при этом не теряет в скорости. Это эффект его собственной выносливости, или он на самом деле каким-то образом меня ослабляет. Может, эффект корней или снега, или же и вовсе от близкого присутствия самого зверя. ТЦ, едва ли я смогу так это выяснить, но вот битву нужно быстро заканчивать, иначе такими темпами он возьмет меня измором. Ктулху. Его же в мультсериале дети одолели. Да, он не сражался с ними и не атаковал напрямую, но все равно его смогли заставить бояться дети, не обладающие никакими сверхъестественными способностями или оружием. Хотя, что у них вообще было в той ситуации? Топор лесника, фонарь и я больше ничего не помню. Убить его топором даже не смешно, ибо я посмотрел бы на то, как простые дети разрубают воплощение отчаяния топориком. И что тогда остается? Фонарь. Хм, фонарь. Вроде в фонаре была заперта чья-то душа, а тот, кто обладал им, и являлся самим зверем. Но стоп, его же носил и поддерживал лесник, Тогда как, а чья там душа была заточена в фонаре, и кажется, какой-то старый фонарь висел на одном из деревьев. Уворачиваясь от очередного корня, я пытаюсь высмотреть виденный мною фонарь, и где-то в отдалении замечаю маленький огонек, который при таком ракурсе и расстоянии можно легко принять за снежинку, или же вовсе не заметить. Однако от зверя не ускользнула направленность моего взгляда, и увидев объект моего интереса, я даже без связи с концепцией страха отчетливо ощутил его беспокойство и напряженность. ТЦ, он все мгновенно понял и сделает все, чтобы я не добрался до фонаря, но его же реакция подтвердила мою догадку касательно его слабости. Надо во что бы то ни стало добраться до этого фонаря. Он находится в нескольких десятков метрах от меня, расстояние небольшое, но зверь быстрее меня, и он не подпустит меня к своей цели, а значит, нужно задержать его. Он думает, что я сразу помчусь на свет, но вместо этого я быстро сближаюсь с ним, и пока он вновь пытается окутать меня корнями и снова вызвать отчаяние, я отвечаю ему своей аурой страха, совершая атаку безмолвием, но одновременно с этим я демоническими руками хватаю из-под куртки два ножа и, использовав усиление, вонзаю их зверю в глаза, из-за чего тот издает жуткий вопль, что буквально смел весь снег вокруг нас. Как же повезло, что он напряжен и взволнован. Ведь именно из-за этого страх смог его замедлить и нивелировать действие отчаяния, а пока он еще ослеплен, нужно быстро бежать к фонарю. Ускоряюсь и на всей доступной мне скорости несусь к дереву с фонарем, ощущая при этом преследующие меня корни и то, что зверь уже начинает сближаться со мной, вытянув руку. Как же быстро он отходит от любого урона. Завидно, как ни посмотри. До фонаря осталось совсем немного, а зверь уже почти настиг меня. Еще чуть-чуть, рука зверя буквально в паре миллиметров от меня, но целой ладонью я в последний момент умудряюсь схватить фонарь за ручку, а чувство приближающегося конца мгновенно пропадает. Есть. Приземлившись на землю, разворачиваюсь и вижу, что зверь застыл с напряженным взглядом, направленным на мою левую руку, а точнее предмет в ней. При этом все корни, которые я ощущал, исчезли, словно их никогда и не было. Так сильно боится засосут со своей душой. Но, с этим пора заканчивать. Хах, это был очень напряженный и поучительный бой, ты достойный противник. Но кажется, у меня оказалось немного больше козырей, лишь немного. Открывая фонарь, я подношу его к своему лицу, и в последнюю секунду зверь с яростным возгласом попытался сблизиться со мной, прежде чем я задул пламя и свет фонаря погас, оставив вокруг тьму и гробовую тишину. Победа! Я смог! Поздравляем! Вы сумели одолеть своего противника и пройти барьер испытания. Зверь повержен. Ваши награды. Отчаяние, что олицетворял зверь, отныне слилось с вашей силой страха. Аура страха усилилась, как и ваши способности в ее обладании. Сущность Фиддлстикса стала более подконтрольной вам из-за вашего усиления. Пользователь обретает особый класс. Класс пользователя. Зверь. Способности зверя частично перешли к вам. Способности зверя. Лимбо Дильвудский лес, мир кошмаров. Отныне Лимбо принадлежит вам как ваше карманное измерение. Фонарь душ, артефакт, таивший в себе душу зверя, отныне принадлежит вам. С его помощью вы можете совершать некоторые манипуляции с душами других существ. Сущность зверя страха позволяет вам частично принимать облик страха по собственному желанию. В дальнейшем может эволюционировать в полное преображение в зависимости от вашей сущности. Открыты новые способности Фиддлстикса. Безобидное пугало позволяет вам создавать своих иллюзорных двойников, а при должном контроле и другие иллюзии. Стая, вороны стаи страха, являвшиеся частью Фиддлстикса, отныне покорны вам. Вы можете вызывать демонических воронов и командовать ими. Вороны подчиняются только вам, и переподчинить их против вашей воли невозможно из-за перенимания ими вашей способности ментальная защита. Остальные функции наград вы можете по желанию просмотреть более подробно. Класс зверь, карманный мир, облик страха, фонарь душ, вороны, иллюзии, хех, ха-ха, кажется, я сорвал гребаный куш, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Если бы еще не это чувство истощения, которое наконец-то перестало усиливаться, но даже так, я чертовски доволен. Хах, надо вернуться и рассказать обо всем офис, думаю, она тоже будет удовлетворена. Кайдан, верни меня домой. Принято, барьер испытания полностью завершен. Происходит процесс переноса. Добро пожаловать домой, пользователь. Примечание к части. https://fipinterest.sompin7126970976892712. https://fipinterest.sompin2603712271333908. https://fipinterest.com/pin/8444936669172 Зверь. Кто-то, конечно, подумает, что я слил зверя, а кто-то спросит, почему именно он стал противником, ведь после одного видео от Сидерлинг стало модным считать зверя не злодеем, а именно антагонистом без злого умысла. Я не отрицаю сущности зверя, но этот момент писался еще тогда, когда у меня было другое мнение касательно этого персонажа, да и того факта, что в отношении ГГ и Фика и Канона он все тот же антагонист, так что учитывайте это. И я не считаю это сливом, ведь теперь Арата был более-менее подготовлен к битве и сумел припомнить слабость зверя. Надеюсь, вам зашла эта глава, в следующий разбор наград, а в течение нескольких глав переход ко времени Канона, те, кто читал Геймера, примерно знают, что там будет. Ну и просто как интересный факт, изначально вместо зверя я думал над тем, чтобы стравить Арату с Бильдом, другая мама из Каролины в стране кошмаров, но зверь мне нравится больше. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. Способности и ученичество. Примечание к части. Глава может показаться немного скомканной, но я решил не затягивать повествование и начать приближение к канону, так что, пожалуйста, не кидайтесь в меня камнями. Да уж, интересные и вкусные плюшки мне выпали, правда, то, во что я превращаюсь из-за них, меня слегка пугает, но именно что слегка. Когда я вновь оказался в реальном мире, представ перед офис, то сразу едва не свалился с ног из-за накатившей усталости от встречи со зверем, но как и в прошлый раз, офис сразу схватила меня и, ничего не говоря, перенесла нас обоих в неизвестное мне место, где почти сразу начала потихоньку помогать мне избавиться от полученных ран, правда, не забыв перед этим посетовать на то, что я совсем не осторожен и не ценю свою жизнь, раз так подставляюсь под смертельные атаки. Звучало хоть и грозно, но при этом невероятно мило в исполнении почти не проявляющей внешние эмоции Лали, однако она моментально выбила из меня этот настрой, сразу начав расспрос о том, что случилось в барьере и с кем я столкнулся, раз моя внешность снова претерпела такие изменения. Последние слова офис меня не на шутку удивили, ведь ничего подобного я не ощутил, но созданное моей собеседницей зеркало мигом дало понять мне, что битва со зверем оставила на мне не только душевный, но и вполне видимый внешний след. До встречи со зверем я выглядел как подросток 14 лет с белыми волосами до плеч, зелеными глазами, один из которых, правда, периодически краснел, миловидным лицом с небольшим шрамом под глазом, оставшимся после той самой битвы с оборотнем, что в целом делало меня в глазах окружающих весьма привлекательным юношей, но теперь от того вида не осталось почти ничего. Бывшие чуть серовато-белыми волосы отросли до середины спины, приобретя немного зеленоватый оттенок, но это еще мелочи, ведь правая часть моих волос обзавелась небольшими листьями клена, что в буквальном смысле этого слова стали частью волос, создавая палитру из зеленовато-белого и темно-желтого цветов, и это лишь самое малое из изменений в моем теле. Правый глаз стал полностью красным, напоминая своим видом глаз белого пустого из внутреннего мира Ичига Куросаки, с той лишь разницей, что у меня он с красной радужкой, а не желтой, и кроме этого на щеках появились швы из довольно толстой нити, частично опутывающие края моего рта. На голове, кроме всего прочего, появились два небольших древовидных рога, не превышающие длиной 10 сантиметров, но все равно весьма заметные, кожа стала еще бледнее, чем раньше, а на разных частях тела появились заштопанные швами застарелые раны, которых у меня никогда не было, но создающие вид грубо сшитой мешковины. Ну и как вишенка на торте, мои руки и ноги. Моя левая рука сейчас представляет из себя пародию на довольно тонкий железный протез с сильно заостренными пальцами, больше похожими на иглы. Правая нога от низа до колена и вовсе стала деревянной, и не потеряла при этом своей подвижности, а левая нога превратилась в такой же железный протез до колена, полностью повторяющий человеческую ногу, но с заостренными пальцами и слишком легким весом для железа, хотя то же самое относится и к дереву. Пресвятой Ктулху, что, черт подери, со мной произошло? Это так во мне проявились черты Фиддлстикса и зверя, превратив меня в гуманоида из фильма ужасов? Или я просто автоматически вошел в то самое состояние страха, о котором говорил Кайдан? Лицо у меня может и по-прежнему миловидное, но вот нити его явно не украшают, и нет, меня не беспокоит то, что я выгляжу некрасиво, меня беспокоит то, что я едва похож на человека. Как мне теперь вообще перед людьми появляться? Офис, выслушав мой рассказ о звере и полученных наградах, решила проверить, может ли она теперь влиять на меня своей силой без риска того, что моя сущность взбунтуется и навредит мне, И к счастью, Кайдан подтвердил, что из-за большего слияния и контроля теперь манипуляции офис не должны вызвать никакого парадокса, но все равно следует дозировать это влияние на всякий случай. Ураборос, поняв это, попыталась меня просканировать и понять, что я теперь вообще за них, и спустя пару минут таких манипуляций и исследований пришла к выводу о том, что моя нынешняя внешность – это результат столкновения особенностей фиддлстикса и зверя, которые в результате резкого переваривания их частей, а точнее полное переваривание зверя и частичное фиддлстикса по причине разности итогов столкновения с ними, таким образом проявились на моем теле, а текущее состояние является чем-то средним между моим человеческим обликом и обличием сущности страха. Со временем это должно улечься и перевариться в более-менее полноценную сущность, но сколько займет процесс и что по итогу внешне из этого выйдет, сказать сложно. Поэтому, видя мою нервозность, офис сказала, что сможет повлиять на это, слегка ускорив и подкорректировав под мои нужды, дав более привычный для меня вид, за что я, не сдержавшись, обнял эту концепцию бесконечности. Не знаю, какое у нее было в этот момент лицо, однако когда я, поняв, что сделал, резко прекратил это и начал извиняться за такой необдуманный порыв, она с ничего не выражающим лицом сказала, что ничего страшного не произошло и что ей немного понравилось то, что я сделал. Ну и дабы добить меня окончательно, она высказалась о том, что сейчас я тоже выгляжу отнюдь не отталкивающе, а по-своему привлекательно, и уже от этого выражения с ее стороны я окончательно словил синий экран непонимания происходящего, а сама офис показала свою легкую улыбку на это. Она так реально сделала мне комплимент для поддержки, или она окончательно начала познавать искусство шуток и сарказма. Если второй вариант верный, то этому миру точно конец. А если еще и я к этому причастен, то мне непонятно, что с этим делать, гордиться или же наоборот бояться. Правда, как оказалось, офис делает это отнюдь не по доброте в мою сторону, точнее не только из-за нее, и за свою помощь она попросила об ответном действии с моей стороны. Причем не приказала или поставила перед фактом, а именно что попросила взамен на свою помощь, но отказать ей в чем-то после того, как она столько для меня сделала и еще собирается сделать. Я просто не могу отказать ей после такого, остатки совести мне этого не позволит. Хотя одно из ее пожеланий все же было больше утвердительным, и заключалось оно в том, что я официально становлюсь ее учеником и тренируюсь под ее контролем, рассказываю ей о всех своих способностях и изменениях внутри себя, хотя она и так может их ощутить, но тут вопрос больше в моей честности по отношению к ней. И все свои планы на усиление или импровизацию по отношению к способностям я обговариваю с ней. В принципе, это касается только тренировок в реальном мире, так что какой смысл мне от этого отказываться? Все же офис поопытнее меня и сможет в случае чего помочь в исправлении ошибок и реализации новых сил. Следующим пожеланием этой особы стало мое место рядом с ней, если конкретнее, то мое становление подле нее рядом с ней в бригаде хаоса, и вот это уже вызвало у меня много вопросов. Какой смысл? Зачем? Какое конкретно место? На все эти вопросы офис просто ответила мне тем, что мое присутствие ее порадует, разбавит атмосферу и просто внесет некий интерес в атмосферу внутри всей бригады, и из этого получается, что она просто хочет посмотреть, как повлияет мое появление на это подобие организации. Довольно странное и бессмысленное желание, как по мне, но все же я решил на него согласиться, но при этом уточнил, что сделаю это лишь тогда, когда более-менее освоюсь с полученными силами и начну сносно ими орудовать, ибо в противном случае появляться там для меня будет не слишком безопасно. Офис согласилась, добавив при этом, что она не просит меня становиться непосредственно членом бригады хаоса, а именно быть на ее стороне как ее ученик и сторонник независимо от остальных, так что на этом и сошлись. Ну и последними пожеланиями Ураборос стали сладости, которыми я буду периодически ее угощать, и не только покупными, на что я лишь чуть обреченно вздохнул, ожидая подобного исхода и уже заранее боясь за наполненность своего кошелька. Ну почему в барьерах не выпадают деньги? А вот ее последние слова стали для меня сюрпризом. Она сказала мне поблагодарить личность, которая на протяжении всего времени моего осваивания силы страха всеми силами поддерживала меня, помогала мне держать эту силу в узде, а также обеспечила защиту моего дома и всех, кто там живет, При этом она не стала ничего объяснять и просто сказала, что эта личность очень дорога мне и заслуживает благодарности. И вот думай теперь, о ком она говорит. Когда я более-менее пришел в себя и мы с офис убедились в том, что никаких сюрпризов моя сущность в ближайшее время не выкинет, меня телепортировали домой, где я сразу начал чувствовать что-то странное. Не опасность, но что-то неестественное для моего дома. И выйдя на улицу и усилив восприятие, я понял, что именно меня смутило. И судя по всему, то, за что я должен кого-то отблагодарить. Вокруг территории нашего дома теперь отчетливо чувствуется защитный барьер, причем установлен он довольно давно, плюс сделан так, что не позволяет никому постороннему почувствовать в доме что-то неестественное, отгоняет тех, кто негативно настроен по отношению к его жильцам, да и просто защищает территорию от магии потустороннего влияния, и ни одно из этих свойств не конфликтует с другим. На мой логичный вопрос, кто это решил так мне помочь, офис заранее дала понять, что это не она, а мне лишь осталось выискивать этого неизвестного благодетеля и придумать, как его отблагодарить при раскрытии его личности. Дальше же началось изучение приобретенных мною способностей и выявление изменений в уже существовавших, и тут все тоже было очень и очень интересно. Лимба, мир кошмаров, Эдельвудский лес, любое из этих названий верное, а суть остается неизменной. Мой личный небольшой мир, полученный после сражения со зверем, в который я по желанию могу попасть в любой момент времени из любой точки вселенной, представляет из себя лимба тот самый золотой лес, в котором я оказался перед столкновением со зверем. Точнее, в моем случае лес стал алым, ибо вся листва на деревьях и трава приобрела алую раскраску, которая при первом моем появлении здесь заставила меня застыть на месте от этого вида. Место невероятно красивое, правда, лишившиеся некоторых элементов интерьера вроде деревни, хижины, любых намеков на жизнь или цивилизацию. Сейчас это просто красивейший алый лес с вечной смесью осени и весны, что выражается в частом листопаде и мгновенном появлении новых листьев. Однако это место создано не только для красоты, но и для других целей. То, что это место можно использовать для того, чтобы сбежать от безвыходной ситуации и использовать как укрытие или полноценный дом, и так понятно, ибо враги, не имеющие возможности управлять реальностью и пространством, ничего с этим не сделают. Но кроме того, в это место можно переносить вещи для хранения, ведь подобно барьерам время здесь работает по абсолютно другим законам. Еда здесь не портится, металл не подвергается коррозии, а органика не гниет, иными словами, сколько бы времени ни прошло тут, в реальном мире не пройдет и секунды. Таким образом, меня заинтересовала другая вещь: а можно ли переносить сюда живых созданий, врагов или союзников? Ответ, конечно же, довольно быстро нашелся, точнее, в первом же барьере. Перенести живых в лимбо вполне возможно, вот только при этом само лимбо очень круто меняется, превращаясь в самый настоящий мир кошмаров и отчаяния, ибо из алого прекрасного леса он преображается в тот самый мрачный лес с темнейшей безлунной ночью и искаженными в жутких положениях деревьями. А сам лес в буквальном смысле этого слова выделяет ту самую ауру страха, которой обладаю я. Без шуток, лес автоматически начинает испускать ауру ужаса и отчаяния на моих врагов, которым не посчастливилось здесь оказаться. А сам мир в буквальном смысле превращается в мои охотничьи угодья, где все мои силы довольно прилично возрастают, а используемые мною способности увеличивают свою эффективность. То есть, если в реальном мире, применив слабый страх на человеке, тот бы просто впал в кратковременный ступор, то в лимбо он от такого же страха и вовсе упадет в обморок, и это я не считаю страх, испускаемый самим лесом, а только свой под усилением от нахождения здесь, и примерно то же самое касается всех моих способностей, применяемых в этом мире. Конечно, есть и свои нюансы, заключающиеся в том, что за раз я могу перенести сюда не так уж и много врагов, ибо это расходует довольно много сил. И если враг будет слишком сильным или будет обладать властью над реальностью, то призыв не сработает, так что с этим нужно быть осторожным. Если же говорить о дружественных мне существах, то и их призыв в лимбо реален, что было протестировано на самой офис, разумеется, с ее позволения. Конечно, для того, чтобы перенести офис в свой мир, мне априори нужно ее одобрение, ведь она далеко не в моей категории силы, плюс она же и впитала в меня немного своих сил, чтобы этот призыв стал возможным. И очутившись там, обстановка встретила нас алым лесом без единого намека на ужас, но по желанию я смог сменить обстановку на мир кошмаров, но даже тогда аура страха не начала действовать, хотя при появлении самой офис вся местность нехило так вздрогнула. Самой Юраборос тут, кстати, очень даже понравилось, ибо по ее словам тут тихо и спокойно, И как показала дальнейшая практика, уйти отсюда без моего желания она вполне может. Но вот с возвращением без все того же желания уже пошли проблемы. Нет, при должном усилии она сможет это сделать, но это будет очень грубо в плане силы, да и неизвестно, как поведет себя сам лес от такого действия, так что это мы решили не проверять. И по итогу получается, что лес обладает двумя видами: в случае попадания в него врагов испускает на них страх и усиливает меня, а при появлении союзников не предпринимает в их сторону никаких действий. Сказать, что это обалдеть какая крутая способность, значит не сказать ничего. Но кроме того, нужно уточнить, что в темной версии этого мира обитает та самая стая воронов, которая теперь мне покорна. И кстати о ней. Стая ужаса, как уже понятно, представляет из себя стаю воронов, которых я могу призывать в реальный мир для помощи в бою, и это только меньшие из их возможностей. Для меня эти вороны как нечто схожее с фамильяром, только в множественном лице, и подобно лимбо, в котором они живут, члены стаи также при желании или по моему приказу способны испускать ауру страха, хоть и не такую сильную, как я или лес, но в лимбо, или же находясь рядом со мной, их силы увеличиваются. Плюс ко всему, вороны способны развивать очень внушительную скорость, применяя иллюзии, частично скрывать свое присутствие, становясь незаметными для большинства окружающих, за исключением тех, у кого сильно развито восприятие. Ну и под конец они являются прекрасными разведчиками, которые могут на расстоянии передавать мне все то, что они услышали и увидели в реальном времени. Иными словами, я получил прекрасных разведчиков, подспорье в бою и просто тех существ, которые никогда меня не предадут, ибо, как и говорил Кайдан, они обладают абсолютной верностью по отношению ко мне и ментальной защитой, что лишает возможности влиять на них иллюзиями и контролем разума. Приобретение, ничуть не уступающее по полезности лимбо, безобидное пугало, позволяет мне создавать иллюзии самого себя, точнее изначально было так задумано, но под чутким руководством офис, решивший полноценно взяться за мое обучение, мне удалось развить их до новых возможностей. Комбинируя эту способность со страхом, у меня появляется возможность изменять внешний вид иллюзии и тем самым устраивать самый настоящий театр ужасов для своих врагов. А в лимбо это ожидаемо приобретает усиленный эффект. В обычной же ситуации я могу частично скрыть свое присутствие, как и мои вороны, создать подвижных двойников, которые не могут нанести урон, но все равно способны разносить ауру страха, и как следствие помогают мне скрыться, обмануть противника и внезапно его атаковать. В общем, способность сама по себе весьма полезная, но в связке с остальными моими навыками она и вовсе становится бесподобной, хотя это же касается всех моих способностей. Фонарь душ – одна из самых странных, и одновременно с этим потенциально опасных вещей, которые я видел за всю свою жизнь. Как сказано в описании, он позволяет производить манипуляции с душами живых существ, но полноценно выяснить, что за манипуляции и в каком масштабе, мне пока так и не удалось. К примеру, когда я в шутку спросил, могу ли я воздействовать им на офис, мне мгновенно выдало импоссибли, что в принципе было ожидаемо, ведь интересовался я этим исключительно шутки ради. Но если говорить о теориях офиса и на том, что она сказала, исследовав этот фонарь в будущем, мне, быть может, удастся улучшить собственную душу, или, например, изменить чужую, вроде выявления священного механизма или фигуры зла, но при этом она сразу предупредила меня о том, что приобретать чей-то механизм мне противопоказано. Во-первых, у меня и так уже прилично способностей, их бы для начала довести до совершенства, а во-вторых, у меня в душе, точнее в том, что от нее осталось, уже намешана куча всего вроде кайдана, безмолвия, лимба и прочего, так что механизм во мне просто не приживется. Но даже так, пускай и теоретическое, но все же возможность вырвать у кого-то механизм или фигуру. В общем, есть о чем подумать. Статус зверя, а точнее класс в моем случае. По сути, для меня это теперь нечто вроде расы, представляющее из себя смесь моей человеческой сущности с концепцией страха и отчаяния, то есть химеру из органики и отрицательных эмоций людей. Что мне это дает? Сложно сказать, но как минимум смерть от времени мне уже точно не грозит, как собственно и старость с возможным регрессом, полную неуязвимость к прочтению мыслей, возможность скрывать свой реальный уровень сил, та самая возможность принимать облик зверя, повышение уровня регенерации, что спустя время тестов и тренировок позволяет мне отрастить руку за пару секунд, а также и другие части тела с внутренними органами, лишение меня необходимости дышать для нормального функционирования. Ну и если верить описанию, то в будущем этот список может еще сильнее пополниться при должном развитии моих сил. Круто ли это? Само собой, Это и так очевидно. Но вот в качестве минуса мне досталась полная апатия и безразличие к людям, за исключением тех, кто был мне хоть сколь-либо дорог до обретения этого статуса. Правда, учитывая мою личность, не могу сказать, что это большая проблема. Скорее, это было неизбежным в любом случае с моим образом жизни. А, благодаря этому, кстати, я теперь могу безошибочно отличить человека от иного существа, даже несмотря на него. Так что это можно даже отнести к плюсам, хоть и со своими моментами. Собственно, из самого значимого это все, ведь про усиление таких навыков, как ускорение и вооружение, и говорить не стоит. А обличие зверя пока нереально определить из-за усваивающихся сущностей фитблстикса и полного спектра сил зверя, что приводит к неразберихе с моим обличием, а потому облик зверя пока весьма нестабилен. Но можно однозначно сказать, что он будет по итогу представлять из себя сразу несколько обличий, разделенных на стадии, и первым преображением, судя по всему, будет нечто вроде того, каким я вышел из барьера со зверем. Пока что офис накинула на меня качественную иллюзию, которая видоизменяется соответственно моему возрасту и понемногу подстраивая иллюзорный вид под мой реальный. Почему я, собственно, говорил обо всем этом в прошедшем времени? А все потому, что мне уже 15. Да, я уже не один год тренируюсь под контролем офиса и оттачиваю свои навыки, а внешность, реальная само собой, уже более-менее приходит в относительно нормальный вид. Все те же белые, хотя уже больше зеленоватые волосы, да чуть выше, чем до середины спины. Красный левый глаз, который даже под иллюзиями просвечивается, так что просто говорю, что ношу линзу. Ну и чуть более бледная кожа, чем у других людей, а все остальные черты вроде рогов, швов и железа вместо конечностей отходят в обличие зверя. В общем, вполне удовлетворимая внешность, и как назло даже с такими внешними изменениями, которые, как я надеялся, отпугнут от меня людей, они наоборот оценили мою смену имиджа, и в их глазах я стал еще больше похож на айдола, хоть и необычного. Эх, иногда мне хочется поубивать всех этих людей, но надо терпеть. Ибо до бессмысленного насилия и пыток без веского повода я пока не докатился, хотя мое отношение к людям и стало весьма пренебрежительным. И что-то мне подсказывает, что мои нервы вновь получат сегодня испытание на прочность, ведь именно сегодня проводится собрание всех членов бригады Хаоса, и офис решила, что мне пора отправиться туда вместе с ней как ее сопровождающий. Да, воплощение бесконечности в сопровождении химеры из человека, демона страха и духа отчаяния. Компания от Ктулху, не иначе. «Ты готов, мой ученик?» – спрашивает офис с явно веселыми нотками в голосе. «А как будто это что-то изменит. Так что да, я готов. Хорошо, тогда отправляемся». И офис, взяв меня за руку, начало процесс с телепортации из нашего текущего места пребывания в то место, где происходит сбор бригады Хаоса. Ну что же, посмотрим, что из себя представляет самая опасная подпольная организация в мире. Надеюсь, они меня не разочаруют. Собрание бригады Хаоса. Примечание к части. Меня что-то прям поперло на вдохновение на этих выходных, так что ловите вторую главу за 2 дня. Неизвестное место. Собрание бригады Хаоса. Огромный зал, состоящий из темно-серого камня, подобного мрамору, и украшенного в некоторых частях пола и стен изображениями знака бесконечности, своими размерами мог впечатлить даже заядлых любителей гигантомании. Ведь вместить сюда под 1000 человек не стало бы большой проблемой для владельца этого массивного помещения. Правда, несмотря на размер, магия и иные улучшения не позволяли посторонним звукам слишком сильно усилиться, дабы не раздражать тех, кто здесь находится, а назвать простыми людьми тех, кто обычно посещает это место, никто бы не осмелился. В центре зала находился большой прямоугольный стол, также внушавший своими габаритами и выделкой уважение к создавшему его человеку. Ведь с первого взгляда было понятно, что он предназначен для особых случаев, и отнюдь не для простых прихожан, и когда эти случаи наставали, это помещение заполняли самые разношерстные и необычные личности самых разных фракций и видов. Изначально зал пустовал, однако к определенному моменту через входные ворота, а из-за громоздкости назвать их простыми дверями язык не поворачивается, начали заходить те, кто составляют организацию под названием «Бригада Хаоса». Объединение, состоящее из различных отступников, изгоев, преступников и иных групп, что хоть и встали под один символ, но несли совершенно разные идеи и цели. Люди, демоны, полукровки, самые разные расы с разными планками силы, но на эти собрания приходят лишь самые сильные и самые значимые члены организации со своим сопровождением, а остальные либо находятся вне стола, либо и вовсе не появляются здесь, лишь призываясь в нужный момент. Фракции, которые являются участниками бригады хаоса, сложно назвать хорошими союзниками или друзьями, но и на откровенные конфликты никто обычно не шел, хотя порой и возникали ситуации, рисковавшие перерасти в бойню, но пока все эти случаи удавалось решить без махания кулаками или кидания огненных шаров. Да и кто рискнет делать подобное в присутствии главы этой организации, которая одним взглядом может превратить всех здесь собирающихся в кровавое месиво. И теперь эти фракции постепенно заполняли зал, а самые важные и сильные устраивались на свои места за столом. Конечно, не было строго установленного места рассадки для всех, но ожидаемо все садились строго по своим фракциям и группам, если таковые имелись, и основной массив и силу представляли три из таких групп. Старые владыки, хотя сами они называют себя истинными, представляют собой бывших владык демонов и их сторонников, что были свергнуты с Азиксом Гримари, что взял себе титул Люцифера, и его сподвижниками. Они больше всего на свете желали отомстить тем отродьям, что посмели пойти против них, вернуть себе свою власть и возвысить демонов как сильнейшую расу. Фракция магов, людские волшебники, что жаждут силы и знаний, и ради этого они готовы пойти абсолютно на все, так что нет ничего удивительного в том, что они без каких-либо проблем вступили в эту организацию, стремясь получить здесь все, что может привлечь их внимание. Фракция героев, люди, обладатели священных механизмов и по совместительству потомки героев древности, что взяли себе имена своих предков и преследуют ведомые лишь им цели. Кроме них были отдельные отступники, не являющиеся участниками ни одной из фракций, но сильнее всего выделялась одна небольшая группа индивидов, что всем своим видом показывала, что они сами по себе и никто из присутствующих для них не является авторитетом. Команда Вали, сбор нескольких личностей под руководством Вали Люцифера, полукровного демона и обладателя крыльев Альбиона, того, чьей главной целью в жизни является поиск сильных врагов и сражение с ними, однако это отнюдь не значит, что он глупый берсеркер без мозгов. Напротив, Вали обладал достаточно острым умом и мог очень хорошо анализировать многие ситуации, но жажда битв всегда была его слабостью, и он не видел никакого смысла противиться этому желанию. Сейчас все эти столь непохожие друг на друга личности заполняли места за столом и, нервно высматривая друг друга, ждали Тубискова. Это собрание просто не могло начаться, но это особо явно не от мира сего, а потому если она задержится, никто этому не удивится. Да и возмутиться тоже не сможет под страхом быть мгновенно уничтоженным. Хоть сама офиса не отличалась в каком-то жестоком нраве и характере, но все же едва ли найдется дурак, что осмелится проверять реакцию дракона бесконечности на прочность. Свои же соратники по фракции раньше убьют, просто во избежание. Однако томительное ожидание продлилось недолго, и через некоторое время волна силы, исходящая по ту сторону ворота, повестила всех о прибытии Уроборос. Но когда она появилась в дверном проеме, всех ждала не самая ожидаемая картина, ведь она в этот раз пришла не одна. Справа и чуть позади нее шел подросток, если, конечно, судить по внешнему виду, со средней длины зелено-белыми волосами, гетерохромией глаз, а точнее одним зеленым и одним красным глазом, довольно бледной кожей, небольшим шрамом на щеке и ничего не выражающим лицом, которое будто точь-в-точь повторяло выражение лица офис. Можно было, конечно, подумать, что это какой-то отступник, который просто прошел одновременно с ней, но было видно, что он намеренно идет конкретно за ней, что явно говорило о его необычном положении. Однако еще сильнее всех напрягло то, что никто не мог почувствовать этого незнакомца, ни его уровень сил, ни даже его расу. И уже этот момент заставил всех присутствующих не на шутку напрячься. Для большинства в меру своего эго парень не создавал впечатления сильного существа, а потому цель его прибытия не с кем-нибудь, а с самой Уроборос вызвал явный интерес у сидящих, но последней каплей в чаше спокойствия и безразличия стало то, что когда офис дошла до своего места и села в кресло, незнакомец очень демонстративно встал рядом с ней, никуда от нее не отходя. Если до этого у некоторых еще были сомнения, то после подобного они обратились прахом, и всем стала очевидна явная необычность этого неизвестного индивида. Да кто он, черт его подери, такой? Примерно такие мысли вертелись в головах у всех, видевших эту сцену. Да уж, разношерстная компашка, ничего не скажешь. Фактически все самые значимые участники этого кружка анонимных злыдней, и мне не нужно быть эмпатом для того, чтобы увидеть, в каком все сейчас состоянии непонимания и когнитивного диссонанса. Эти взгляды, направленные на меня, просто нужно видеть. Офис явно устраивает из этого шоу, раз сказала мне находиться подле нее на протяжении всего собрания, ведь это никак не останется незамеченным, и Ктулху его знает, какие выводы и действия сделают все эти нехорошие личности. Хех, так сказал, словно я сам хороший, но держать лицо с отсутствием каких-либо эмоций я уже хорошо умею, так что мои реальные мысли и эмоции никто из них не узнает. Как я вижу, все, кто должен был присутствовать, уже здесь, так что наше собрание можно считать открытым, сказала офис ничего не выражающим голосом и таким же лицом, словно незаинтересованный судья во время слушания, но вот у остальных присутствующих заинтересованность явно присутствует, и кажется, один из них решил выразить этот интерес одним вопросом. Кто-то из старых владык, если быть точным. Госпожа офис, простите мне мое любопытство, но кто этот индивид, и почему он находится вместе с вами? Хех, это его индивид, явно очень тонко завуалированное ничтожество или чернь, но оскорблять того, кто по какой-то причине находится рядом с моим учителем, он не спешит, боится вызвать немилость. Значит, мозг и уважение к личности офис присутствует, хотя бы при ней самой. На вопрос же демона офис медленно посмотрела на меня, а после, вновь повернувшись к остальным с видимым лишь мне легким намеком на улыбку, сказала то, из-за чего я сам с большим трудом удержал маску безразличия на лице. Позвольте представить вам, Фитблстикс, мой личный ученик и телохранитель. Все, после этой фразы абсолютно все присутствующие показали на лице крайнюю степень удивления, в простонародье все откровенно аели, и я вполне могу их понять. Кем она там меня назвала, личным учеником и телохранителем? КХМ. Как бы это выразить помягче? То, что она представит меня как Фитблстикса, мы обговорили заранее, как и статус ученика, но вот это слово «личный» звучит как откровенная провокация и наивысшее выделение меня для остальных. А про телохранителя? Просто скажите мне, на кой черт ей может понадобиться телохранитель? Во-первых, я явно не подхожу на эту должность по уровню сил, а во-вторых, если есть что-то, от чего офис не сможет защититься сама, то можно смело говорить, что всей этой вселенной и ее жителям светит пидец, так что это заявление окончательно сломало всем мозг. Взгляды в мою сторону теперь направлены самые разнообразные. Демоны смотрят с шоком и неверием в то, что только что услышали, маги с все тем же неверием, переросшим в злость на то, что это место принадлежит мне, и явным желанием схватить меня, вскрыть и изучить. ТЦ, кучка вивисекторов, ну попробуйте, я буду ждать момента, когда вы осмелеете. Так что посмотрим, на что вы способны в порыве эмоций. А вот взгляд героев и команды Вали сильно отличается от того, с какими желаниями на меня смотрят демоны и маги, ведь по большей части в их глазах читается удивление, интерес, желание получше во всем разобраться, а у одного индивида видно явное желание узнать, на что я способен, и думаю, нет смысла уточнять, кто этот любитель помахать кулаками. ХМ. Так и хочется сказать, что Зараки слегка ошибся вселенной, и нет, это не я так хорошо запомнил Блич, просто в этом мире есть эта манга. Вообще, смотря на весь этот цирк с приветствием, у меня в голове вновь возникает причинно-следственная связь и исходящая из нее вопрос, и касаются все эти мысли непосредственно офиса Великого Красного. Буду честным, я еще в прошлой жизни считал, что офис сильнее Красного, и до сих пор у меня так и не возникло причин начать думать иначе. И как по мне, если бы эта бессмертная Лали решила всерьез взяться за красную бяку, то у воплощения мечты были бы большие проблемы. Как ни крути, но офис воплощает собой само понятие и суть бесконечности, а красный хоть и является чистой мечтой, но при этом у него есть одна явная слабость, которой нет у Ураборос. Мечты исходят от живых, и если живых не останется, то и мечты пропадут, а тогда и существованию красного придет конец. А вот бесконечность в лице офис не зависит от живых, она просто существует, а соответственно красный имеет аналогичную мне слабость. Подобно моим страхам, мечтам нужен носитель, и хоть я и не исключаю вероятность того, что красный так же, как и я, может вызывать мечты своим влиянием, но эта способность будет бесполезна, если ее ни у кого вызывать. Конечно, их прямое столкновение неизбежно уничтожит всю вселенную, но по итогу выйдет либо ничья, либо офис с трудом, но одержит победу, и из всех этих мыслей у меня возникает такой вопрос. Красный выгнал офис из Междумирья к живым существам, ибо воплощение концепции это немного другое, но вот для чего он это сделал, хотя это лишь моя догадка, но по офис видно, что она по-своему тянется к разумным, стараясь понять их сущность, иными словами желает этого, Так уж не для выполнения ли этого самого желания Красный решил так некрасиво с ней поступить, ведь сидя в Междумирье офис едва ли могла всерьез наблюдать за другими видами, а сейчас она наблюдает за людьми, за их действиями, мыслями, взаимодействием друг с другом, и тем самым она медленными шагами становится ближе к ним, а соответственно выполняет свое желание. Хм, красивая и интересная теория, но тогда мне интересны две вещи. Не боится ли Красный того, что в один момент офис реально приблизится к своей цели по его устранению, и если нет, то не является ли желание офис касательно разумных специально созданным красной ящерицей для обеспечения своих сил и жизни? Хмммммм. Мне явно есть над чем подумать в этом плане, особенно над тем, не являюсь ли я сам частью этого плана в напутственной мечте от Красного, если эта теория правдива. Пока я над этим думал, собрание уже успело начаться. И если изначально у меня еще были мысли о том, что в этой реальности эта организация может отличаться от того, что я представлял, то по прошествии нескольких часов эти сомнения как ветром сдуло. Серьезно, на протяжении 4 ебучих часов демоны гнули свою политику партии о том, что они лучшие, их цели в приоритете и все должны встать под их знамена. Маги говорили, что им необходимо больше новых знаний и источников силы для общего усиления нашей дружной компании. А герои и команда Вали сидели со скучающим видом, почти никак не участвуя в этом посмешище. Хотя нет, тут я все же приврал, Вали и Цао периодически кидали едкие комментарии, направленные на намеренное выведение из себя говоривших, и если от Вали я еще кое-как мог такого ожидать, то вот шутящие герои меня не слабо удивили. Они же вроде по канону были конченными расистами и двуличными отморозками, ну то есть как я сейчас... Так какого черта они тогда так отличаются от этого образа? Ведь по ним видно, что они не пытаются уколоть именно демонов, они просто пытаются уколоть всех их же словами. Что за бред тут происходит? И вот в таком темпе прошло 4 часа отстоять, которые было не так уж и просто, а по окончанию собрания демоны и маги сразу же покинули помещение в крайне скверном настроении, плюс некоторые из них явно вознамерились выяснить про меня все, что возможно. Так что посмотрим, к чему это приведет. Но вот если эти разочарованные результатом люди и черти ушли, ничего не сказав, то вот Вали и Цао явно не планировали уходить по-английски и были твердо намерены узнать меня получше прямо сейчас, на что намекали их взгляды и приближение к моей персоне. Эх, кажется, меня сейчас ждет полноценное знакомство с ними, и офис тоже дает понять, что ничего против этого не имеет, так что делать нечего, да и это все равно было неизбежно. Так что лучше сделать это сейчас. Интересная ты, однако, персона, раз сумел привлечь Ураборос и стать ее учеником. Меня зовут Вали, обладатель исчезающего дракона. Представился Вали, подойдя ко мне и протянув руку для рукопожатия, на что я взаимно отвечаю. Надо же, какая вежливость. Ну что же, проявлю немного разговорчивости. Фиддлстикс, древний ужас и обладатель Кайдана. И вот пусть теперь думает, о чем я только что сказал. Ведь священных механизмов с такими названиями не существует, так что единственное, что он может, лишь строить догадки о том, что это и с чем связано. Кайдан, что-то я не помню упоминания о подобном механизме, да и древний ужас мне пока ни о чем не говорит. Хех, становится все интереснее и интереснее, особенно тот факт, что я совсем не ощущаю твою силу. И ухмылка, так и говорящая о том, что он всеми силами хочет узнать о том, на что я способен на практике. Ох уж эти маньяки до битв. Хотя, это говорит существо, имеющее склонность к устрашению и моральным пыткам своих противников, а также не брезгующее устраивать кровавые бани и подлые трюки во время охоты, без комментариев. Хех, так может быть, я просто настолько слаб, что ты не можешь ощутить во мне ничего особенного? Если бы это было так, то ты бы точно не стал приближенным офис, и уж тем более ее учеником. Она хоть и со странностями, но ничего не представляющего из себя слабака точно бы не взяла. Я в такое не поверю. Это уже высказал свое мнение Цао, подошедший вместе с Вали. И да, я Цао, будем знакомы. Отвечаю на рукопожатие и пытаюсь понять, почему этот парень так не похож на свой каноничный образ мудака. Хех, человек, обладающий истинным лангином, довольно опасная личность. И все же какие разношерстные кадры тут собрались. Ну а что, частичное воплощение сущности страха и отчаяния, потомок китайского военачальника с копьем, которое в теории способно убивать богов, и на десерт потомок Люцифера, обладающий силой белого дракона. Звучит как мировая угроза, сказал тот, чей псевдоним фактически означает чепуха. И ты, я смотрю, довольно неплохо осведомлен о нас, отвечает на мою колкость этот лансер. Надо же мне знать, с кем в случае чего работать, или кого в случае чего останавливать, если у нас возникнет конфликт мнений. Хотя я бы, конечно, не хотел до такого доходить. Собственно, это правда, я действительно не горю желанием становиться их врагом, во всяком случае сейчас. У меня есть шанс на их убийство при внезапной атаке или если я смогу вызвать у них страх, однако в прямом столкновении они быстро выведут меня из игры, ведь моя сила не столько в голой мощи, сколько в скорости, внезапности и выявлении слабых мест противника для его быстрого обезвреживания или устранения. Так что в открытом конфликте я могу надеяться лишь на скорость и внезапность, причем одновременно, иначе мне не победить. Значит, сражаться ты все же умеешь. Очень радостная для меня новость. А ты ничуть не изменяешь себе, Вали, вечно ищешь с кем бы подраться. Должен напомнить тебе о том, что именно моя любовь к дракам, как ты говоришь, несколько раз спасала тебе и твоим друзьям жизнь. Так что слышать это от тебя довольно странно. Что тут вообще происходит? Ладно еще Вали, который хоть и явно загорелся желанием сразиться со мной, но при этом все равно сохраняющий относительную адекватность и отсутствие прямой злобы. Это я еще могу понять, но что не так с Цао? Я уверен, что он уже понял, что я не человек, точнее не полноценный, но при этом от него не чувствуется ни ненависти, ни даже простой неприязни не только в отношении меня, но и всех нелюдей в целом. А поболтав с ними некоторое время, я и вовсе с шоком осознал, что эти двое по факту являются неплохими друзьями, что периодически помогают друг другу в своих миссиях и просто хорошо общаются группами, и фракция героев в целом тут не является кучкой расистов без тормозов, а вполне себе адекватная группа обладателей священных механизмов, которые хоть и защищают человечество от различных опасностей, но при этом отнюдь не видят врагов абсолютно во всем не связанном с людьми, а понимают, что не все сверхъестественные создания плохие и что с некоторыми из них вполне можно дружить. Я, конечно, дико извиняюсь, но вы случайно героями не ошиблись, а то это больше походит на слуг из Фати, чем на то, кем были эти люди в каноне. Пока я, кстати, обдумывал все это, к беседе присоединились и другие члены обеих групп в лице Бика и Артура со стороны Вали и Георга, Геракла и Зигфрида со стороны Цао, и вот неожиданность, они тоже оказались хоть и со своими тараканами в голове, но вполне себе адекватными людьми. Бика, шумный и неугомонный обезьян, обожающий шутить и просто украшать обстановку, при этом он достаточно силен и неимоверно предан Вали, но все же весьма дружелюбен и почти сразу умудрился записать меня в свои друзья, отчего я в очередной раз за сегодняшний день оел. Артур Пендрагон, потомок того самого Артура и владелец Калибурна, сильнейшего святого клинка в мире, спокойный и сдержанный человек, обладающий силой, немногим уступающий Вали и Цао, идеальный мечник, также предан Вали, но как и Бика достаточно дружелюбен, хоть и гораздо адекватнее и спокойнее того же Бика, и буду честным, мне даже понравилось с ним общаться, он явно импонирующий мне человек. Дальше же герои. Георг, потомок Георга Фауста и владелец механизма «Утерянное измерение», крайне сильный и одаренный маг, по факту являющийся сублидером фракции героев, умный и собранный человек, преданный Цао и являющийся главным мозгом и стратегом среди героев, при этом обладающий спокойным характером, и что вызвало у меня шок, проблемы с выражением своих эмоций и общением, над чем он постоянно работает. Геракл, потомок сами знаете кого и обладатель механизма «Иной взрыв», на первый взгляд типичный наглый качок, любящий задирать других, на деле же человек, готовый броситься в самую суровую битву и принять любой урон на себя, дабы защитить своих друзей. И пусть он, подобно Вали, и любит хорошенько подраться, но при этом горой стоящий за своих. Ну и Зигфрид, отменный мечник, хоть и немного не дотягивающий до Артура, и по совместительству владелец приличного арсенала демонических и святых клинков, вполне рассудительный и дружелюбный, хотя при этом любит порой шутить, также сильно предан своим товарищам. И абсолютно все это я узнал буквально за час, и все это правда, не попытка меня обмануть или втереться в доверие, а самая настоящая правда, что полностью рушит их образ из канона, и буду честным, я вообще без понятия, как мне на это реагировать. Правда, как оказалось, чуть позже одного человека я все же пропустил, ибо в отличие от остальных он, а точнее она, не шла в лобовую атаку, пытаясь напором завладеть моим вниманием, а тихо мирно ждала возможности со мной поговорить. Собственно, она уже одним своим видом выделяется даже среди всей этой шайки, ведь сочетание школьной формы с плащом и шляпой ведьмы на девочке, которой внешне лет 13, выглядит довольно мило. Правда, когда она начала говорить, я вновь умудрился сильно удивиться. Здравствуйте. Меня зовут Лефей Пендрагон, очень рада с вами познакомиться. С невероятным смущением и вежливостью обратилась ко мне эта девочка, а я внутренне приходил в шок от того, что она только что сказала. Лефей, то есть эта девочка является младшей сестрой Артура и здешней Морганой. Лефей, вы сейчас серьезно? Да она больше похожа на стеснительное воплощение Кавая и Милоты. Какая к черту ведьма Моргана? Ну никак ее нынешний вид не вяжется с образом, который я себе представляю, ибо я бы скорее представил Моргану из Фати, красивую, опасную и обиженную на весь мир, но никак не вот эту девочку в школьной форме и шляпе ведьмы. Фиддлстикс, приятно. Все еще внутренне офигивая от такого разрыва шаблона, максимально кратко представляюсь в ответ и одновременно с этим вижу, как остальные отходят от меня, но при этом бросают такие сочувствующие взгляды, что просто автоматически становится страшно. Что происходит? Извините, а почему у вас такое необычное имя? Вы человек или же йокай? А какой магией вы обладаете? И как вы познакомились с Офис-сан? А если вы человек, то являетесь ли вы обладателем священного механизма? И еще куча вопросов, высказываемых с неподдельным интересом и пугающей скоростью. Ну теперь понятно, что это были за взгляды и почему все тактично отступили. Вероятно, каждый успел пройти через эту артиллерию из нескончаемых вопросов и не горит желанием попасть под раздачу, но при этом желают мне крепких нервов, дабы я это спокойно вынес. Хех, это конечно могло бы меня напугать или обескуражить. Вот только я за сегодня и без этого успел не слабо так удивиться, так что подобная любознательность этой особы после подобного вообще не смотрится, да и после становления зверем меня вообще мало что может сильно удивить, так что это вполне себе терпимо. По итогу я около 2 часов занимался тем, что отвечал на внушительный список вопросов от одной особы, ведь как я почувствовал, она интересуется этим из чистого интереса и любопытства без желания как-либо это использовать. Так что минимально допустимый пласт информации я ей все же предоставил. Собственно, герои Вали со своим отрядом, усердно изображающие из себя ничем не заинтересованные деревья, тоже старались услышать мои ответы, когда поняли, что я вполне настроен на общение с Лефей, так что и они кое-что обо мне все же узнали. Надо сказать, что хоть вопросы и любопытство этой маленькой ведьмы и могут вызвать раздражение, но мне при этом было довольно приятно с ней общаться, ведь она не пыталась юлить. Сама активно отвечала на мои ответные вопросы, хоть и без подробностей, как и я, была вежливой в общении и просто проявляла себя как хороший и милый собеседник. Да, порой именно такого общения может не хватать, наверное, поэтому меня это так и затянуло.